Еще дальше торговали зеленью, бледным цикорием, карателью, репой, спаржей. В кокетливых корзиночках лежали шампиньоны, кочаны латука из Руссильона, дальше глыбы медового масла из Шаранты, сыры, яйца, сметана в жестяных жбанах, апельсины, мессинские, явские, яблоки, ветки загнивающих бананов с их пряным запахом тропиков, финики, ананасы. Торговки ели луковый суп, грея о миску одеревеневшие пальцы. Бродяги подбирали картошку, знатоки ощупывали сыры, приценивались к дичи. Пронеслись газетчики с серыми листами, пахнущими краской. Потом зазвонили колокола средневековой церкви Сент-Эстаж. Мясники в багряных фартуках рубили туши. Огородники выгружали из стареньких ситроенов брюкву и парей. Потом пили у стойки кофе с коньяком. По мостовой, как кровь, текло красное вино. Цветы, стиснутые в громадные кубы, казались загадочными. Пуды, левкоев, гвоздик, роз. Поезда шли из Ниццы, из Грасс с душистым грузом. Мимоза, примулы, гиацинты, ландыши, азалии. Для Парижа не было календаря. На ручных тележках круглый год цвели цветы. А с неба падали мокрые хлопья. Счастливцы теперь сгребают снег. Не Пьер. Он шел как заведенный. Даже не чувствовал голода. От запахов тошнило. Изобилие снеди подавляло. Это было не едой, о которой можно мечтать, но вызовом, философией. Враждебный мир торговок, макрелей, весов, сальных бумажников и 100 000 букетов. Что Парижу слезы Ванека, горе Каталонии, боль Легре, голод Пьера? Париж живет. Вот колбасник, отпуская 40 кило кровяной колбасы, мурлычет. Париж остается Парижем. В этом утверждении жизни был такой пафос, что Пьер присмирел. Он делал вид, что спешит, зная, что спешить некуда. Мерз и вдруг замедлял шаг, поворачивал назад, бессмысленно кружился в лабиринте узких коленчатых улиц квартала Бюсси, возвращаясь все к тому же перекрестку с тележками, на которых умирали скользкие плоские рыбы. Потом Пьер присел на мокрую скамью, подобрал брошенную газету. «Успокоение в Европе», «Выступление Тесса», «Гарантии мира». И вдруг все в нем очнулось. Донесся запах жареной картошки. Она кипела в больших чанах, ее накладывали в бумажные кулечки, и торговки назойливо выкрикивали «Горяченькая! 10 су!» Да, вот горделивая мечта, 10 су. Неожиданно для себя Пьер вскочил, протянул измятую газету прохожему. Это был чиновник, спешивший на службу. Он изумленно взглянул на Пьера и зашагал быстрее. Пьер поплелся назад к скамье. «Зачем я это сделал?» Он снова впал в оцепенение, как бы издалека доносились гудки машин, крики торговок. Прошла мимо парочка, девушка поглядела на Пьера и что-то шепнула своему спутнику. Подошла старая такса, обнюхала ботинки Пьера, опустила хвост и отошла. Он несчастен, даже собака это почувствовала. А дома ждала беда. Аньес его встретила шепотом. Отец приехал. В другое время как бы они обрадовались. Отец Аньес, который жил в маленьком городке на юго-западе Франции, давно хотел навестить дочь и поглядеть внука. Иногда от него приходили короткие письма, написанные крупным детским почерком. Аньес часто рассказывала Пьеру о своем отце. Лежандр был старым механиком. До войны он просидел 10 месяцев в тюрьме за антимилитаристическую пропаганду. Лет 5 тому назад он стал прихварывать, бросил завод и уехал в Дакс, где у младшего брата был маленький гараж. Он помогал исправлять машины, а в свободное время корпел над грядками. Ему было 64 года. Пьеру он представлялся прежде большим, с седой гривой. Увидел он сохшегося старичка, на голове, как у новорожденного, пух.